Это из всех было самое ужасное и опасное дело, в котором я принимал участие с тех пор, как взял оружие в руки перед лицом врага. Бен Джонсон. Каждый по-своему. В 5 утра Робин в теплом шарфе и перчатках с поблескивающими в волосах снежинками села в один из первых поездов метро. Через одно плечо она перекинула рюкзачок, а в руке держала дорожную сумку, в которую упаковала траурное платье, черное пальто и туфли, чтобы переодеться для прощания с миссис Канлиф. После поездки в Девон и обратно времени могло остаться в обрез, только-только сдать взятую на прокат машину и сразу на вокзал. В почти пустом вагоне Робин со смешанными чувствами раздумывала о запланированных на этот день событиях. Она могла только радоваться, что у Страйка нашлись веские, безотлагательные причины для встречи с Чардом, но в то же время ее мучили угрызения совести. Всецело доверяя суждениям и чутью своего босса, она несказанно раздражала Мэтью. Мэтью. Ее пальцы в черных перчатках вцепились в ручку стоящей рядом сумки. Робин опять его обманывала. По натуре правдивая, за те 9 лет, что они были с ним вместе, она никогда не подвирала, вплоть до недавнего времени, а порой просто не договаривала. Например, в среду вечером, когда Мэтью по телефону спросил, что было на работе, она выдала скупую, сильно отредактированную версию, ни словом не обмолвившись, как ездила со Страйком на место убийства Куайна, как обедала в Альбионе и уж тем более, как босс тяжело опирался на ее плечо, когда они шли по мостику-переходу. Но порой дело доходило и до неприкрытой лжи. Только вчера вечером Мэтью спросил, в точности как Страйк, не собирается ли она взять выходной, приехать более ранним поездом. «Билетов нет», — ответила она. И эта ложь сама собой слетела у нее с языка. «Поезда переполнены, наверное, из-за снега, да? Никто не рискует садиться за руль, придется мне ехать ночным». «А что еще я могла сказать?» — спросил Робин у своего отражения в темном окне. «Он бы с катушек сорвался». На самом деле, ей просто хотелось поехать в Девон. Хотелось помочь Страйку. Хотелось оторваться от компьютера, хотя она и находила тихое удовольствие в решении деловых вопросов, и погрузиться в расследование. Разве это плохо? Мэтью считал, что плохо. Ему представлялось, что для нее куда больше подходит место в отделе кадров рекламного агентства, где оклад почти вдвое выше. Лондон — дорогой город. Мэтью хотел найти жилье получше, а она, как видно, сидела у него на шее. А Страйк тоже хорош. В ней шевельнулось знакомое негодование. Надо бы взять в штат еще одного сотрудника. От постоянных упоминаний о предстоящем расширении штата у Робин в голове уже сложился образ будущей коллеги. Коротко стриженная, строптивая женщина. Совсем как та полицейская, что охраняла место преступления на Телгарт-Роуд. Знающая, подготовленная, так как Робин и не снилась, необремененная. В полупустом вагоне метро с темными окнами, под ляски грохот колес, Робин впервые сказала себе это в открытую. Таким женихом, как Мэтью. Но Мэтью был стержнем ее жизни, устойчивым центром. Она его любила, любила всегда. Он оставался с ней в самую тяжелую пору ее жизни, когда многие другие слиняли бы тут же. Она хотела и планировала выйти за него замуж. Загвоздка была только в том, что у них в последнее время стали возникать серьезные разногласия, каких прежде не бывало никогда. Все, что касалось ее работы, Страйка, принятого ею решения остаться у него в агентстве, подтачивало их отношения. Грозило чем-то худшим. Взятый на прокат Land Cruiser остался с вечера на парковке в Чайна-тауне, ближайшей к Денмарк-стрит, где парковочных мест вообще не было. Поскальзываясь и оступаясь в своих лучших туфлях на плоской подошве, размахивая дорожной сумкой, Робин спешила сквозь темноту к многоэтажному паркингу с твердым намерением не размышлять больше о Мэтью и не гадать, какие мысли возникли бы у него в голове, узнав, что его невеста собирается провести 6 часов в автомобиле наедине со Страйком. Она убрала сумку в багажник, села за руль Тойоты, включила навигатор, отрегулировала отопление и прогрела двигатель. Страйк немного опаздывал, что ему было не свойственно. Чтобы скоротать время, Робин изучала панель управления. Она любила машины, любила вождение. В 10-летнем возрасте на ферме у дяди она уже разъезжала на тракторе, если кто-нибудь помогал ей снять его с ручного тормоза. В отличие от Мэтью, она сдала на права с первой попытки, но никогда этим не бравировала. Уловив в зеркале заднего вида какое-то движение, Робин подняла голову. К машине с трудом продвигался одетый в выходной костюм Страйк, на костылях с подколотой правой штаниной. У нее внутри что-то оборвалось. Не потому, что у него была ампутирована нога. Робин видела его культю и в более суровых обстоятельствах. А потому, что это был первый случай, когда Страйк при ней решил выйти на люди без протеза. Она выскочила из машины и тут же об этом пожалела, встретив его хмурый взгляд. «Какая предусмотрительность! Взяла полный привод!» — сказал он, давая ей понять, что о ноге лучше не спрашивать. «Да, учитывая погоду», — ответила Робин. Он направился к пассажирскому месту, и она сообразила, что помогать не нужно. Вокруг него образовалась запретная зона, исключавшая и помощь, и сочувствие. Но Робин беспокоилась, что он не сможет сам сесть в машину. Страйк бросил костыли на заднее сиденье, немного постоял, удерживая равновесие, а потом, на удивление, с сильным движением торса плавно скользнул в машину. Робин торопливо впрыгнула на водительское место, захлопнула дверцу, пристегнулась и задним ходом выехала из паркинга. Упреждающий сигнал Страйка о запрете на оказание помощи воздвиг между ними стену. К сочувствию Робин теперь примешивалась легкая обида. Он даже на такую малость не подпускал ее к себе. Разве она когда-нибудь хлопала крыльями? Разве навязывала ему свою опеку? Самое большее принесла парацетамол. Страйк понимал, что ведет себя неразумно, но от этого раздражался еще сильнее. Проснувшись, он понял, что будет сущим идиотом, если попытается надеть протез, когда колено раздулось, покраснело и дико болит. По железной лестнице пришлось спускаться на заду, как в детстве. Переходя обледенелую Черинг-Кросс-Роуд на костылях, он ловил на себе взгляды ранних пешеходов, рискнувших выйти в морозную темень. Не хотелось, конечно, возвращаться к такому положению, но никуда не деться. Он просто забыл, что жизнь — это не сон, в котором он цел и невредим. Хорошо еще, с облегчением отметил Страйк, что Робин умеет водить. Его сестра Люси за рулем была рассеянной и суматошной. Шарлотта гоняла на своем Лексусе так, что причиняла Страйку почти физические мучения. Пролетала на красный, сворачивала на улице с односторонним встречным движением, чудом не задевала мотоциклистов и открытые дверцы припаркованных автомобилей. С того дня, когда на желтой песчаной дороге взорвался их викинг, Страйк чувствовал себя спокойно только рядом с водителями-профессионалами. После долгого молчания Робин сказала: «В рюкзаке кофе». «Что?» «В рюкзаке термос. Я подумала, что останавливаться нам будет не с руки. И печенье». Дворники прорезали дуги в налипающей на лобовое стекло снежной массе. «Черт возьми, ты прямо сокровище», — смягчился Страйк. Он вышел из дому без завтрака, пока повертел в руках бесполезный протез, пока нашел булавку, чтобы подколоть брючину, пока разыскал костыли, пока спустился, сборы заняли вдвое дольше обычного. Робин невольно улыбнулась. Страйк налил себе кофе и заел его песочным печеньем. По мере того, как отступал голод, оценка водительских способностей Робин, севшей за руль незнакомого автомобиля, повышалась. «А Мэтью на какой машине ездит?» — спросил он, когда они на скорости проезжали по виадуку Бостон Мэннер. «Ни на какой», — ответил Робин. «В Лондоне мы без машины». «Да, смысла нет», — сказал Страйк, а сам подумал, что они бы, возможно, и обзавелись машиной, положи он своей секретарше достойную зарплату. «Итак, о чем ты планируешь расспросить Дэниела Чарда?» — поинтересовалась Робин. «О многом», — ответил он, стряхивая крошки с темного пиджака. «Во-первых, правда ли, что он разругался с Квайном? Если да, то из-за чего?» «До меня не доходит. Почему Квайн, хоть он и был полным охламоном, решил облить грязью человека, от которого зависело его материальное благополучие, и который, к тому же, мог стереть его в порошок?» Страйк пожевал печенье, проглотил, а потом добавил. «Разве что Джерри Уолдегрейв прав, и Квайн писал эту книгу в состоянии нервного срыва, обрушиваясь на всех, кого считал виновными в своих мизерных продажах». Робин, которая накануне закончила бомбикса море, пока Страйк обедал с Элизабет Тассел, сказала: Написано слишком уж гладко для человека в состоянии нервного срыва, ты не находишь? Слог, возможно, ровный, но вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что такую чернуху мог придумать вменяемый человек. У него и другие произведения в том же духе. «Но «Бомбик с моря» — это верх идиотизма», — сказал Страйк. «В «Прегрешении Хобарта» и «Братьях Бальзак» хотя бы есть сюжет». «И здесь есть сюжет». «Неужели? Маленькая прогулка Бомбикса — это просто удобный способ связать воедино нападки на самых разных людей, разве нет?» Снегопад усиливался. Они уже миновали поворот на Хитроу, вспоминая абсурдные детали романа, потешаясь над смехотворными зигзагами логики и откровенными нелепостями. Деревья по обеим сторонам магистрали будто покрылись тоннами сахарной глазури. «Куайн опоздал родиться на 4 столетия», — выговорил Страйк, не отрываясь от печенья. Элизабет Тассел рассказала про елизаветинскую трагедию мести, в которой присутствует отравленный скелет в женском платье. Видимо, кто-то должен был спутать его с настоящей женщиной, поиметь и погибнуть. Это почти то же самое, как Фалус Импудикус готовится «Не продолжай», — с полусмехом, полусодроганием взмолилась Робин. Страйк прикусил язык, но не потому, что она запротестовала, и не потому, что сам испытывал отвращение. Что-то заискрило у него в подкорке. Ведь он слышал. От кого же он слышал? Но воспоминание ускользнуло дразнящей серебристой вспышкой, как рыба, исчезающая в водорослях. «Отравленный скелет», — бормотал Страйк, пытаясь поймать за хвост обрывок разговора, но все напрасно. «Я, между прочим, вчера вечером и «Прегрешение Хобарта» дочитала», — похвалилась Робин, обгоняя ползущую еле-еле «Тойоту Приус». «Зачем же так себя истязать?» Страйк потянулся за 6-м квадратиком печенья. «Вряд ли тебе такое могло понравиться». «Мне и не понравилось. Чем дальше, тем хуже. Главный герой там гермафродит, который забеременел и сделал аборт, чтобы ребенок не мешал ему творить», — подхватил Страйк. «Ты читал?» «Нет, мне Элизабет Тассел рассказывала». «Там, кстати, упоминается пропитанный кровью мешок», — сообщила Робин. Страйк покосился на ее бледный профиль. Она сосредоточенно следила за дорогой, не забывая поглядывать в зеркало заднего вида. «А что в нем лежит?» «Вырезанный из чрева плод», — ответила Робин. «Кошмар». Возле съезда на Мейденхед Страйк переварил эту информацию. «Необъяснимо», — выговорил он, помолчав. «Чудовищно», — сказала Робин. «Нет, именно что необъяснимо», — настаивал Страйк. «Куайн повторяется. Это же вторая деталь из «Прегрешения Хобарта», которую он перенес в «Бомбик с моря». И тут и там гермафродит. И тут и там окровавленный мешок. Зачем?» «Видишь ли», — начала Робин, — «это не совсем одно и то же. В «Бомбиксе море» окровавленный мешок принадлежит не гермафродиту, и находится в нем неабортированный плод». «Вероятно, у автора иссякло воображение», — предположила она. «Вероятно, «Бомбик с море» стал, как бы это сказать, прощальным костром всех его идей, точнее, погребальным факелом его карьеры». Страйк впал в глубокую задумчивость. Придорожный ландшафт все менее напоминал о большом городе. За деревьями виднелись заснеженные поля, белые на белом под жемчужно-серым небом. Но метель не утихала и неслась на перегонки с автомобилем. «Знаешь что?» — заговорил наконец Страйк. «Тут возможны 2 варианта. Либо у Куайна действительно случился нервный срыв, из-за чего он утратил связь с реальностью и возомнил, что «Бомбик с моря» — это шедевр. Либо он хотел наделать как можно больше шуму и ввел эти повторы с определенным умыслом». «С каким?» «Он дал читателю ключ», — сказал Страйк. «Перекрестные отсылки к другим его книгам помогают понять, к чему клонит «Бомбик с моря». Куайн хотел и выговориться, и уйти от обвинений в клевете». Не отрывая взгляда от дороги, Робин едва заметно повернула лицо к Страйку и нахмурилась. «По-твоему, в этом был особый расчет? Куайн действительно хотел поднять шумиху?» «Если вдуматься, — сказал Страйк, — это не худший бизнес-план для толстокожего эгоиста, чьи опусы залежалый товар. Раздуй скандал, заставь людей сплетничать о твоей книге, угрожать тебе судом, убиваться, и тут же завуалированные откровения о знаменитом писателе, а затем, пока не остановили, беги туда, где судебные приставы тебя днем с огнем не сыщут, и публикуй свое творение в электронном виде». «Но ведь он пришел в бешенство, когда Элизабет Тассел сказала, что не сможет протолкнуть его книгу», «В самом деле», — задумчиво проговорил Страйк. «А может, он притворялся? Не для того ли он заставлял ее прочесть рукопись, чтобы потом устроить неслыханный прилюдный скандал? Судя по всему, он был жутким показушником, вполне мог придумать себе такой промоушен. Он ведь сам жаловался, что Роуперчарт его не продвигает. Об этом я узнала от Леоноры. То есть, по-твоему, он заранее решил устроить эту сцену?» «Вполне возможно», — ответил Страйк. «А потом отправиться на Телгард-Роуд? Не исключено». Солнце уже стояло высоко, и обледеневшие кроны деревьев искрились серебром. «И ведь добился своего, правда?» Страйк щурился от блеска наледи на лобовом стекле. «Лучше рекламы не придумаешь. Жаль, что он не дожил до своего появления в новостях BBC. Тьфу, зараза!» Пробормотал он вполголоса. «Что такое?» «Все печенье стрескал, извини», — расстроился он. «Ничего страшного, Робин это насмешила. Я позавтракала». «А я нет», — признался Страйк. Горячий кофе, вкупе с их беседой и практичностью Робин во всем, что касалось его комфорта, растопил его категорическое нежелание упоминать ампутированную ногу. «Не смог сегодня надеть этот чертов протез. Колено, собака, распухло не знаю как. Придется к врачу записываться. Утром еле собрался, чтобы из дому выйти». Робин примерно так и думала, но оценила его доверительность. Они проехали мимо поля для гольфа. Среди акров мягкой белизны торчали флажки, а водоемы сверкали под морозным солнцем, как начищенные пластины свинца. На подъезде к Суиндону у Страйка затренькал телефон. Проверив номер, чтобы не нарваться на повторный звонок Нины Ласселс, он увидел, что это Илса, его бывшая одноклассница. Обнаружил он также с дурными предчувствиями пропущенный звонок от Леоноры Квайн, которая пыталась связаться с ним в половине седьмого утра, когда он, должно быть, плелся на костылях по Черинг-Кросс-Роуд. «Илса, привет! Что у вас там происходит?» «Вообще-то много чего», — ответила Илса. По отдаленному дребезжанию Страйк понял, что она в машине. «Тебе в среду звонила Леонора Квайн?» «А как же, мы по горячим следам и встретились», — сказала она. «А сейчас она мне сказала, что утром не смогла до тебя дозвониться». «Да, я рано выходил из дому и, вероятно, не услышал». «С ее разрешения хочу тебе...» «Что случилось?» «Ее забрали на допрос. Я сейчас еду в отделение». «Вот черт», — сказал Страйк. «Черт, что ей предъявили?» По ее словам, у них с Ованом в спальне при обыске нашли какие-то снимки. Видимо, он любил, когда его связывали и в таком виде фотографировали. С убийственной невозмутимостью объяснила Илса. Она рассказывала мне об этом, как о садовых работах. В трубке фоном слышались отзвуки плотного движения в центре Лондона. Здесь, на автостраде, самыми громкими звуками были шуршание дворников, ровное урчание мощного движка и редкие завихрения воздуха от машины какого-нибудь лихача, в такую пургу решившегося на обгон. «Могла бы пораскинуть мозгами и загодя избавиться от этих фоток», — рассердился Страйк. «Я сделаю вид, что не слышала этого подстрекательства к уничтожению улик», — с напускной строгостью сказала Илса. «Эти долбанные фотки еще не улики», — возмутился Страйк. «Вполне естественно, что у этой парочки супружеская жизнь была с вывертами, иначе разве Леонора удержала бы такого, как Квайн? Энстис — неиспорченный малый. Все, кроме миссионерской позы, видится ему доказательством сугубо криминальных наклонностей». «Из каких же источников у тебя такие сведения о сексуальных предпочтениях офицера полиции?» — развеселилась Илса. «Он, тот самый, кого я в Афганистане отбросил в задний отсек машины», — пробормотал Страйк. «Ох!» — вырвалось у Илсы. «И он решил во что бы то ни стало закрыть Леонору. Но если грязные фото — это все, что ей могут предъявить, то...» «Нет, не все. Ты знал, что в доме Квайнов есть чулан?» Тут Страйк оцепенел. Неужели он заблуждался? Настолько заблуждался, что... «Говори, ты знал?» — спрашивала Илса. «Что в нем нашли?» У Страйка упало сердце. «Не кишки?» «Как ты сказал, мне послышалось, не кишки?» «Что, спрашиваю, там нашли?» — спохватился Страйк. «Пока не знаю, собираюсь на месте выяснить». «Ее не арестовали?» «Нет, только задержали для допроса. Но следствие, я чую уверенно, что это она. А она не понимает всей серьезности положения. Звонит мне сегодня утром и давай рассказывать, как дочку оставила на соседку, как дочка расстроилась». «Дочке 24 года, и у нее замедленное развитие. «Ах, вот оно что, печально», — сказала Илса. «Слушай, я уже подъехала, мне надо идти. Держи меня в курсе. В ближайшее время новостей не жди, думаю, мы здесь надолго». «Чёрт», — снова пробормотал Страйк. «Что случилось?» Из полосы медленного движения вывернул бензовоз, чтобы обогнать Honda Civic с наклейкой «Ребенок в машине». Страйк видел, как гигантская серебристая пуля вильнула на обледенелой дороге, и с молчаливым одобрением заметил, что Робин сбросила скорость, увеличивая дистанцию. Леонору забрали в полицию на допрос. Робин ахнула. При обыске нашли фото связанного Квайна и что-то еще. Илса точно не знает, все это лежало в чулане. Со Страйком такое случалось и раньше. Внезапно нахлынувшая тревога. Замедление времени. Напряжение всех чувств. Бензовоз начал крениться. Он услышал свой крик «Тормози!». Этим же криком он в прошлый раз пытался остановить смерть, но Робин нажала на газ. Машина рванулась вперед. Места для обгона не было. Бензовоз завалился на бок и закружился по льду. Хонда врезалась в него, перевернулась на крыше, заскользила к обочине. Столкнувшиеся Гольф и Мерседес не могли расцепиться, их несло на бензовоз. Лэнд-крузер нырнул в сторону, Робин прошла в дюйме от перевернувшейся Хонды. Когда их Лэнд-крузер на скорости слетел с асфальта на грунтовую обочину, Страйк вцепился в ручку дверцы. Казалось, они вот-вот рухнут в кювет и опрокинутся. К ним неумолимо приближался зад бензовоза, но они мчались так стремительно, что прошли на волосок от него. Сильнейший толчок. Страйк ударился головой о крышу машины, и они без единой царапины вывернули обратно на дорожное покрытие, миновав столкнувшиеся машины. Бледная как полотно, Робин наконец-то затормозила и, полностью владея управлением, съехала на запасную аварийную полосу. В лобовое стекло бился снег. «В Хонде ребенок!» Страйк не успел раскрыть рта, как она выскочила из машины и хлопнула дверцей. Обернувшись, Страйк попытался дотянуться до костылей. Никогда еще он так остро не ощущал свою беспомощность. Когда он кое-как сумел втащить их на переднее сиденье, послышался вой сирен. Вглядываясь в заснеженное заднее стекло, он различил приближающуюся синюю мигалку. Полиция прибыла незамедлительно. Одноногий инвалид, он был бы только помехой. Бросив костыли на прежнее место, Страйк опять выругался. Минут через 10 вернулась Робин. «Обошлось», — выдохнула она. «Мальчик цел, он был в автомобильном кресле. Водитель грузовика весь окровавлен, но в сознании». «А сама ты как?» Ее слегка трясло, но она улыбнулась такому вопросу. «Лучше всех. Просто перепугалась, что ребенок мог погибнуть». «Значит, пронесло», — отдуваясь, сказал Страйк. «Мать-перемать, где ты научилась так ездить?» «Да как тебе сказать? Окончила пару специализированных курсов», пожала плечами Робин, убирая с лица мокрые волосы. Страйк впился в нее взглядом. «Это когда же?» «Когда вылетела из университета. У меня был довольно тяжелый период, и я сидела в четырех стенах. Вот у отца и возникла такая идея. Я всегда обожала машины. По крайней мере, хоть чем-то себя заняла». Она пристегнула ремень и включила зажигание. «Когда приезжаю домой, иногда отправляюсь на ферму и там практикуюсь. Дядя пускает меня на поле». Страйк не сводил с нее глаз. «Разве тебе не надо задержаться, пока...» «Нет, я оставила им свое имя и адрес. Нам нужно ехать». Она переключила передачу и плавно выехала на автостраду. Страйк не отрывался от ее спокойного профиля. Она опять сосредоточенно следила за дорогой, уверенно и свободно держа руль. «У нас в армии не все водилы после курсов контраварийного вождения так справлялись», — сказал Страйк. «Те, которые генералов возили и были обучены уходить из-под огня». Он оглянулся на скопление перевернутых автомобилей. Дорога была заблокирована. «До сих пор не понимаю, как ты увернулась». Едва не угодив в аварию, Робин не проронила ни слезинки. Но при этих словах похвалы и благодарности вдруг почувствовала, что вот-вот не выдержит и расплачется. С большим трудом ей удалось взять себя в руки и со смешком проговорить. «Надеюсь, ты понимаешь, если бы я притормозила, нас бы выбросило прямо на бензовоз». «Угу», — Страйк тоже посмеялся. «Сам не знаю, почему такую фигню сказал», — солгал он.